Глава 8. Из книги «100 самых поучительных партий» Роберта Ричевского 1961. М. Мессир, М. Нейдорф. Даллас, 1950. Нимза, индийская защита. Трудно отражать атаки настоящего тактика, атаки стратега отразить почти невозможно. Никакая безупречно проведенная тактическая комбинация не идет в сравнении с приведением в исполнение стратегического замысла. Стратег держит противника в напряжении и не дает вздохнуть. Взять, к примеру, далласскую партию. Мессир ставит слона на g6 и берет под контроль центр поля. Проводит пешку и блокирует королеву. Угрожает королю. Бедный противник растерян. Что делать? Всех сразу не защитить? С какой стороны последует удар? Нужно было видеть, как мессир вынудил Нейдорфа метаться по всему полю в попытке защитить то один, то другой фланг. Шахматы стали их языком. Старый миксер, невнятный и невразумительный, за шахматной доской вновь обретал утраченную способность выражать мысли изящно и остроумно. И Мэри, конечно, быстро делавшая успехи для человека, который не умеет ни читать, ни писать, ни выговаривать «п», с обидой, думал я, слишком быстро. Лучше других могла оценить виртуозность поверженного судьбой гроссмейстера, неожиданно ставшего для нее другом. Он учил ее со всем терпением, без конца показывал повторяющиеся невыразительные гамбиты и комбинации, пока она не начала понимать их смысл. Он поддавался, подсказывал ход, объяснял все его последствия и мало-помалу открывал перед ней бесконечные возможности шахмат. Такой был его способ ухаживать. «Это будто бы приключение, баба!» — как-то раз Мэри попыталась объяснить мне свое отношение к игре. «Знаешь, он будто открывает мне другую страну. Что за жизнь там, бапре?» Прекрасная и ужасная, и забавная, и вся в загадках. Для меня там все будто открытие. Как тебе объяснить? Мне нравится. Удивительная игра. Тогда я понял, насколько дело серьезно. Мэри, конечно, которая никогда не была замужем, уже дала понять старому миксеру, что вертеть хвостом в ее возрасте поздновато. Уборщик же был вдовцом, а след уже взрослых его детей давно затерялся где-то за неприступными стенами Восточной Европы. И он с увлечением предался шахматному флирту, не надоедавшему благодаря новизне каждой партии, согревшему их изголодавшиеся по теплу постаревшие души. Что сказал бы на это Додо? Скорее всего, оскорбился бы, посмотрев на то, как шахматы, его шахматы, во все времена служившие теоретикам войн наглядным пособием для отработки тактики, превратились у них в искусство любви. Что же касается меня, то разгром, который мне учинили Мэри, конечно, вместе со своим ухажерчиком, стал для меня началом полосы неприятностей. Дюре и Муниза заболели свинкой, и я заразился, несмотря на все старания матери нас разделить. Несчастный, я слушал, как врач говорит, чтобы я лежал и без необходимости вообще не вставал с постели. «Если же вы ослушаетесь, — говорил он, — родителям даже не придется вас наказывать. Вы накажете себя сами». Следующие несколько недель я провел в постели, денно и ночно, с недаемой страхом при мысли об изуродованных яичках и о неизбежных последствиях. Все кончено, не начавшись. Это нечестно. Но пуще всего страдал от непрестанных насмешек быстро выздоровевших сестер. В конце концов, повезло. Болезнь задела лишь верхние железы. «Подумать только, до чего повезло всем твоим девушкам, Бхай!» — фыркала Дюра, прекрасно осведомленная о моих неудачах с Розалией и Шандни. По радио все время пели, до чего хорошо жить в 16 лет. Где были в то лето все эти мои сверстники, мальчики и девочки, вкушавшие радости жизни? Может быть, колесили в студебекерах по просторам Америки? Среди своих я таких не встречал. Лондон, то есть район Кенсингтон-Гарденс Б-8, слушал Сэма Кука. Еще один субботний вечер. Может быть, первым номером среди хитов и была песня о счастливой любви, но мы вместе с Сэмом одиноко тосковали в самом низу таблиц и чувствовали себя, мягко говоря, отвратительно.